Никчемное описание. Улица Турайдес была поперек длинных улиц, которые шли вдоль моря. Поперек улицы Лиенес, улицы Йомас, этого нашего главного Бродвея, Невского и Тверской. Поперек следующей улицы, улицы Юрас, которая шла уж практически вдоль берега, отделенной от пляжа небольшой лесной полоской, чаще чуть-чуть всхамленной. И там тоже были дома, но уж самые-самые, раз самые-присамые, как говорится, первые линии. Правда, среди этих самых-присамых домов еще встречались совершенные развалюхи со следами былой красоты. Кажется, эту пошлейшую фразу впервые сказал, то есть написал Александр Дюма в «Графе Монте-Кристо», описывая «Орлезианок за 30». Да, когда-то это были дорогие красивые особнячки. Некоторые с колоннами, с легкими потугами на ампир, другие более в духе времени и места, то есть поздний северный модерн с вкраплениями какой-то вроде бы даже готики. Такие деревянные дома с башенками, флюгерами, просторными верандами, с окнами в мелкий переплет прекрасного линяла салатового цвета, уж совсем ветшавший, с худыми крышами, через которые, наверное, осенью лился бесконечный балтийский дождик, проедал перекрытие стены и полы. Проходя мимо такого домика, я как бы вявь ощущал тяжелый, теплый и мокрый запах плесени и непроветренных, отсревших комнат. С годами, однако, таких домиков становилось все меньше и меньше. На их местах вырастали точно такие же, копирующие разрушенную благодать псевдоампирные модерные особнячки. И украшены они были такими табличками «Сдается или продается». На другой стороне улицы Юрос, плоской без лесных пригорков, все обстояло куда более благополучно, ухоженно, а в некоторых случаях даже шикарно. Видно было, что домики без дураков дорогие. На что особенно приятно, что резко и радикально отличало юрмальские роскошества от подмосковных, это заборы. Заборы были не выше, чем в человеческий рост, а чаще всего и того ниже, метр или метр двадцать. Наверное, там недалеко была какая-то заборная фабрика, на которой изготовлялись стандартные металлические заборные пролеты, где жерди снизу и сверху, и редкие такие, что кошка свободно пролезет. Йоркширский терьер тоже, но от лабрадор уже вряд ли. Редкие такие металлические палки с шариками наверху. А также серые бетонные столбики, невысокие и стройные, со скромным тисненным узором в виде очень упрощенного орнамента в стиле модерн. Например, две или три линии с меандрическим загибом. И сквозь эти заборы было видно абсолютно все. Стриженные газоны, гравийные или мощенные плиткой дорожки, кресло-качели под навесом, брошенный мячик, стоящий посреди газона горшок с летним цветком, которые на зиму, очевидно, забирали и ставили на веранду. А еще раньше эти заборы были деревянные и тоже редкие, открывавшие весь двор и дом, и окна, в которых по старинной северной привычке то ли вовсе не было занавесок, то ли занавески почти никогда не задергивались. Говорят, что эта манера не задергивать занавески появилась чуть ли не во времена испанского владычества в Голландии. Якобы герцог Альба, опасаясь мятежей и заговоров, запретил голландцам иметь занавески, чтобы патруль, проходящий по улицам, мог всегда лично убедиться, что во всех домах все благополучно, никто не точит ножи и не чистит шомполом ружья с целью свержения испанской короны. Параноик, конечно, был этот Альба, но приказ приходилось выполнять. А дальше, как обычно, всякая гадость и неудобство, укоренившись, становится частью национального быта, даже своего рода ценностью и гордостью. «Честному человеку нечего скрывать», — говорили гордые северяне. Сначала голландцы, затем скандинавы. Вслед за ними, возможно, жители восточного берега Балтийского моря. А может быть, это я все выдумываю, фантазирую на ходу. Речь шла всего лишь о стиле с большой буквы, о пуританской искренности, откровенности, нестеснительности, потому что стесняться в этом скромном и дисциплинированном быту было и в самом деле нечего. Итак, улица Турай дошла от улицы Лиенес, пересекая Йомас и Юрос, и выходила прямо к морю. Надо бы сказать, что улицы Йомас и Юрас утыкались в Турайдос. Если идти от станции к морю, то они были слева, а справа был узенький выход на проспект Дзинтару. Вообще же улица Йомас упиралась в какой-то выставочный зал, где в разное время был то музей автомобилей, то просто чем-то торговали. А перед ним стоял огромный, диаметром, наверное, 2 метра, медный глобус, который можно было даже вертеть. А дальше, после незаметного поворота на проспект Дзинтару, была главная достопримечательность Юрмалы — концертный зал. Очень большой, открытый, но широким деревянным потолком, так что слушать музыку можно было в любую погоду. А еще дальше, к морю, была маленькая ротонда, кафе, где в свое время был просто бар. Можно было взять бокал вина или рюмку коньяка, пожалуй, больше ничего существенного. А сейчас там очередная пиццерия. И напротив тоже ресторан. Популярность Юрмалы, наверное, дала много новых рабочих мест. Много. Прибыли. Но сильно испортила в смысле уюта и романтики. На каждом шагу рестораны и кафе. Хорошо, когда их много, но когда их слишком много, становится тоскливо. А еще тоскливо от идиотских аттракционов, от которых этих дешевых плюшевых мишек и тигров, которых дают в награду за мелкое попадание то ли стрелой в мишень, то ли мячиком в дырку, то ли камешком в консервную банку. И беда еще в том, что в каждом таком киоске играет музыка. Играет веселая музыка, а на табурете сидит парень или девушка с унынием на лице, потому что к ним никто не подходит, и никому не хочется тратить 3 евро на метание мячика в дырку. Для того, чтобы в случае удачи получить кособокого плюшевого тигренка стоимостью, в лучшем случае, 1 евро. Дураков нет. Но хозяева этих аттракционов и ларьков все-таки пребывают в святой уверенности, что дураки есть. И причем не просто отдельно идет, а дураки в количестве, достаточном для получения прибыли от этих дурацких затей. Кажется, впрочем, что в последнее время этих киосков становится все-таки меньше и меньше. Хотя, возможно, что в дело тут вступила не невидимая рука рынка, административная, может, даже силовое давление. Потому что на улице Турайдос эти шумные киоски располагались как раз против стройки, и на месте полуразрушенных деревянных дач 30-х годов возводилось нечто по-настоящему солидное. Вполне возможно, что хозяева или, скорее, продавцы этих вилл рассудили, но кто что купит? Кто захочет поселиться в доме, напротив которого с полудня до полуночи творится вот такое вот цветное плюшевое безобразие? С громкой музыкой, а иногда даже с хлопками, потому что некоторые аттракционы стояли в кидании в коротких оперенных стрел. Надутые воздушные шарики. Плати 3 евро, получай 3 стрелы. Паф-паф, 3-й мимо. Попробуйте еще. А рядом стоит младенец, который орет еще, а еще. И нет такого родителя или учителя, который смог бы объяснить ему, убедить его, что за эти 3 евро можно купить 2 тигров, мишек или котиков. Ясное дело, что новоришам такое соседство ни к чему. Оно как-то не укладывалось в их представлений о благородной сдержанности прибалтийского комфорта. Поэтому эти ларёчки, во всяком случае, на улице Турайдос, почти совсем исчезли, хотя, наверное, какие-то упорные души остались до сих пор. Но оставим эту битву титанов и посмотрим вперед на море. Еще 10 шагов, и мы подходим к главному спуску, главному выходу на пляж. Нигде, впрочем, не было написано или обозначено, что этот выход главный. Но как-то так получилось, что он был самым солидным, каменным, двукрылым, с каменными скамейками, где так удобно было присесть, чтобы отряхнуть песок с пяток, обстучать туфли или вообще надеть носки. После того, как полчаса шлепал по кромке залива, заходя босыми ногами в холодное море, и с небольшой, но тоже очень монументальной смотровой площадкой. Какой-то год на этой площадке поставили бар в виде высокого остроконечного шатра, прозрачного. Вместо стекол была пленка, а с внутренней стороны каменной ограды смотровой площадки поставили столики. Это было ужасно. Визуальная катастрофа. Раньше, когда шел по Турайдос к морю, видел только каменный парапет спуска, несколько флагштоков, а дальше небо и залив. Это было прекрасно. И вдруг какая-то пошлая башенка, Ни башенка, домик, ни домик. В общем, точка общепита, которая заслоняла небо и море. Слава богу, через год ее сняли. Капитализм, конечно, дерьмо. Я хоть и не левак, но говорю это с полной убежденностью. Да, капитализм – дерьмо. Но он все же иногда при благоприятных обстоятельствах способен совершенствоваться. Например, снести это безобразие. Но я как-то сильно отвлекся. Я-то говорил о том, что было лет 30, может быть, даже больше тому назад, когда все эти полуразрушенные домики еще были как будто бы в полном порядке, и в них располагались корпуса вполне советских санаториев и домов отдыха, названных именами местных комиссаров. Санаторий имени Фабрициуса, например. Других не запомнил. Или дом отдыха ДКБФ. Знаете, что такое ДКБФ? Ни за что не догадайтесь. Так и быть, дважды краснознаменный Балтийский флот. Смешное выражение. Дважды краснознаменный. Я раньше думал, что краснознаменный — это значит просто красивое прилагательное, вроде золотопогонный, беззаветный, отважный, благородный. Нельзя же быть дважды благородным или трижды отважным. Но нет. Дважды краснознаменный — это всего лишь дважды награжденный орденом Красного Знамени. Сейчас на месте одного корпуса санатория ДКБФ находится самый дорогой отель «Балтик-Бич». Он эдким кораблем смотрит на залив. Поздний советский авангард, 70-е годы. Разумеется, все внутри перестроено и отделано под 5 звезд. Другие корпуса до сих пор пусты. Вполне солидные каменные здания стоят вдоль берега в некотором отдалении и ждут своего часа. Так вот... В те времена, когда в этих деревянных домиках еще была советская санаторно-пансионатская жизнь, если идти от станции Майюри, Пулиенес и свернуть на Турайдес, то справа, не доходя до глобуса, о котором я уже говорил, глобуса, в который упиралась улица Йомас, так вот, не доходя до глобуса, был дом творчества художников. Это было довольно большое здание, 4-этажное. Солидный гостинично-пансионатский корпус с балкончиками и столовой внизу. А рядом, метрах в 100, было совсем другое здание с огромными окнами. Там были мастерские художников, потому что, ясное дело, писателю для творчества нужен только письменный стол, а дом творчества кинематографистов, я и в таком бывал, это вообще смешно. Просто дом отдыха, потому что не станешь там устраивать съемочные площадки, павильоны и монтажные цеха. Так что кинематографисты в своих домах творчества творили, что называется, в уме, вынашивали планы и набрасывали их в блокнотах. Ну, а также предавались творческому общению. Видите, какой я благородный и сдержанный. Я не пишу, пьянствовали и трахались. Тем более, что мнение о разврате и алкоголизме среди творческой интеллигенции чрезвычайно преувеличено. Но просто раздуто до невозможности. На самом деле, художники, писатели, кинематографисты, вместе взяты, по части пьянства и разврата никогда не угонится за обыкновенным бараком в фабричном предместье. Это я вам говорю совершенно ответственно, как человек, проводивший не только социологические опросы, но и многолетние полевые исследования в предместьях и бараках. Шутка, хотя на самом деле чистая правда. «Зачем нужно это длинное, совершенно никчемное описание?» — спросил мальчик. «Совершенно незачем», — сказал я. «Ну, незачем». Мальчик мне, показалось, обиделся. «А-а-а», — сказал дядя, — «дом художников, как же, как же». Однажды Лиза с Машей поехали в дом художников, а Дима остался в Москве, а потом все-таки поехал к ним на неделю. Ах, какие там были длинные сроки отпусков и отдыхов. 24 дня, это же с ума сойти. На неделю и то казалось очень мало. Буквально на чуть-чуть, а вот теперь люди за границу ездят на 6 дней. 5 ночей. Им кажется, что так и надо. Впрочем, может быть, так действительно и надо. Вот в Америке, например, ровно так и есть, и поэтому они чемпионы по воловому внутреннему продукту, инновациям и ударной мощи вооруженных сил, но все равно тяжело. Я помню, как одна моя американская подруга плакала. Да-да, по-настоящему плакала. Слезы градом. Потому что из какого-то фатального обстоятельства, кажется, ее сын поступал в университет, но с чем там ошибся. То ли не рассчитал, то ли не посмотрел примечаний к расписанию. В общем, в результате она, чтобы ввести его на экзамен, была вынуждена истратить 1 день из своего законного годичного оплаченного отпуска. Этих дней было всего 7. И она горько плакала, потому что вместо 7 дней на берегу в шезлонге, закрытыми глазами, забыв про все и от всего отключившись, я осталась только 6. И она громко плакала. Я чуть не заплакал вместе с ней и сказал: «Да брось ты эту байду, хватай своего мужа и едем в Россию. Работа будет, и отпуск, по крайней мере, не 7 дней. Если я тебя в университет устрою, а я могу, у тебя же вон какая специальность». У нее действительно специальность была редкая и востребованная. «То вообще оплаченный отпуск 2 месяца, соображаешь? 2 месяца оплаченный отпуск. Плюс на время зимней сессии, фактически весь январь без аудиторных часов. Так показаться пару раз на кафедре, отчеты заполнить, экзамены принять». У нее сразу высохли слезы, и она зло засмеялась и сказала: «Нет уж, спасибо, мы уж как-нибудь уж так». Мне даже стало немножко обидно за свое многострадальное отечество, которое щедро позволяет своим гражданам бездельничать, перебиваться с куска хлеба на кусок хлеба и на квас, считаясь при этом интеллигентами, интеллектуалами, порой даже культовыми фигурами. Дает возможность работать на 5 работах одновременно, брать работу на дом, вообще жить. Просто, понимаешь, ты и жить, ни в чем себе не отказывай. А вот люди этого не ценят. И выдумывают какие-то странные причины, вроде свободы слова, конституции, уровня ВВП и прочих, как мне тогда казалось, абстракций. «Итак», — продолжал дяденька, — «Дима остался в Москве. Что-то он там делал, но потом не мог вспомнить, что. Это были странные годы, когда он сам не мог точно сказать, чем он, собственно говоря, занимался. Что-то писал, но что, кому и за какие деньги у него начисто вылетело из головы, хотя иногда он пытался припомнить, но всякий раз останавливался, потому что припомнить — это отдельное предприятие. Лезть в шкаф, доставать оттуда чемодан, где сложены ежедневники прошлых лет, найти ежедневник за нужный год, предварительно вспомнив, какой это год был, и дальше из записи о звонках и встречах пытаться составить себе хоть какое-то представление о том, чем же он, собственно, в этом году занимался, что он делал для житья, как говорят англичане, вернее, для прожития. Это было слишком долго и хлопотно, да бог с ним. Итак, Дима болтался в Москве, жил с мамой на даче, ездил в Москву с кем-то встречаться, забыл с кем и зачем, но потом поехал к своим. Билет на поезд Диме доставал один знаменитый актер, друг покойного папы. Он позвонил в воинскую кассу Рижского вокзала, и там Дима, выставив сравнительно небольшую, всего каких-то 10 человек очередь, получил свой билет. Интересно, что поездов тогда было столько же, сколько сейчас, во всяком случае, на рижском направлении. И билеты, соответственно, относительно зарплаты стоили не так, чтобы уж сильно дешевле, и однако тогда покупка билетов была отдельным приключением. Касса была воинская, и купе было тоже воинское. Там ехал полковник с своим сыном-лейтенантом, который так что окончил училище и ехал в Ригу к месту службы. И еще юная белорозовая девица, так примерно 8-классница, офицерская дочь. Полковник угощал всех портвейном и докторской колбасой. У него были странные значки в петлицах. Дима спросил, что это такое. Полковник ответил: «Трубопроводные войска». Дима первый раз услышал, первый раз узнал, что такие бывают. Полковник рассказал, что у трубопроводных войск 2 задачи. Первая — быстренько проложить трубопровод, а вторая — охранять существующие трубопроводы от возможных диверсий. Дима очень уважительно подумал о нашем генштабе, потому что сам бы ни за что не догадался учредить трубопроводные войска. Хотя после объяснения полковника понял, что они в наше время действительно абсолютно необходимы. Полковник спросил Диму, к каким войскам он имеет отношение. Дима честно ответил, что получил в воинской кассе билет по блату. «Ну и хорошо», — развеселился полковник. «Это правильно». Лиза и Маша встретили Диму очень ласково. Они стали гулять, болтать и вообще всячески развлекаться. Ходили на рынок, покупали у армян большие сочные персики, и дочь рассказала, что один армянин-торговец угостил ее персиком. Дело было так: они гуляли по рынку, дочка попросила персик, а Лиза сказала, уж и не знаю, она правду сказала или просто хотела приучить ребенка к скромности, беря пример с Димы, который по части спартанского воспитания своей дочери был просто зверь. Так вот она сказала дочери: «Нет-нет, у нас денег нет». И тут торговец поманил Машу пальцем. Она была очень хорошенькой, с золотыми волосами, светлоглазой, и вручил ей Персе: «Кушай, девочка, кушай». Кажется, Лиза сказала, что вот, мол, у нас сейчас денег нет, но приедет папа и привезет, потому что на следующий день Маша очень осторожно намекнула, обтекаемо спросила: «Привез ли папа, то есть Дима, с собой денег?» Дима сказал: «Да, что, тогда давай пойдем на рынок за персиками», — сказала дочь. И тут Лиза вот и рассказала Диме всю эту чепуховую историю про дарённый персик. И Диме почему-то вдруг стало жаль свою девочку. Вдруг в его расчётливом сердце проснулось простое желание сделать своему ребенку приятное. Купить чего-нибудь такого вкусного, подарочек подарить и всё такое. «Да, очень похоже», — сказал я. «Я был тоже зверь по части спартанского воспитания дочери. Никогда ничего не покупал ей на улице или в магазине, никогда не водил в буфет, в театр или на выставке. И всякий раз строго говорил: мы пришли смотреть спектакль, а не толкаться в очереди и обляпываться пирожными. Мы пришли на выставку, а не жрать». Наверное, это мое спартанство тоже было каким-то комплексом, тоже было ответом на ту несколько даже нарочитую скромность, которую мне прививали мои родители, ответом на уродливое пальто и коротковатые брюки. А на самом-то деле где-то под всем этим жило просто такое детское желание, чтобы было красиво и вкусно. Но денег нет, значит, надо крепиться. Я не жалею, что так жестоко воспитывал свою дочь. Мне кажется, это сделало ее умнее, крепче, приспособленнее к жизни. Во всяком случае, она никогда не делала и теперь не делает трагедии из мелких жизненных неудач, из недополученных денег или внезапно разорвавшейся кофточки, из потерянного мобильника и некупленных духов. Хотя кто знает? Кто знает, что должно быть в жизни человека, чтобы получившаяся в результате жизнь нравилась ему самому, чтобы она понравилась ему самому в те годы, когда он поймет, что переделывать ее уже поздно. «Так вот, там в доме художников была Валя Андреева такая», — сказал дяденька. «Они с Лизой познакомились, наверное, на второй день после приезда». Дим был еще в Москве. Валя Андреева долго глядела на Лизино кольцо. То ли они в кино сидели рядом, то ли обедали за соседними столиками. Долго-долго глядела на кольцо. Потом спросила: «Словис?» «Словис», — ответила Лиза. Словис был известный ювелир и камнерез, и он сделал ту камею, которую заметил Валя Андреева. Камея была очень хорошая, качественная, классичная, но, честно сказать, обыкновенная. Собственно говоря, как все камеи. «Верно», — сказал я, — «есть вещи, которые хороши, потому что стандартны. Например, водка или классическая курительная трубка. Не надо выпендриваться. Спирт и вода, вереская бонит. Пропорции известны, 100 раз зафиксированные и апробированные, та же и камея». Словис, кстати, рассказывал мне, что какой-то камнерез к юбилею Брежнева раздобыл для этого совершенно уникальную многослойную многоцветную раковину, изображение Леонида Ильича с каким-то красным томиком в руке. Кажется, да, даже написано было на томике «Ленин». Оправил эту камею в золото, поместил в деревянный ларец с бархатным нутром и послал в ЦК партии. Может быть, не в ЦК, а какой-то выставочный комитет. Но, увы, эта камея не попала на выставку. Уж, конечно, этот умник не получил за нее ни гонорара, ни тем более звания заслуженного художника, на что он, очевидно, надеялся. «И правильно», — хохотал Слойс, — «так ему и надо. И не потому, что подлый жополис, а потому, что жанра не чувствует». «Интересно», — спросила. «А куда эта камея потом девалась?» «С Брежневым-то? Вернули художнику, или какая-нибудь партийная дама носит в виде брошки на груди?» «Ну, насчет брошки это вряд ли совершенно серьезно», — сказал Словис, немного подумав, очевидно, прикинув в уме, как такая брошка могла бы выглядеть. «Ну или какой-нибудь партийный хрен впаял себе в портсигар. Вот это может быть», — так же серьезно ответил Словис. «Но мы этого никогда не узнаем». «Так вот, о жанре. Жанр камеи — это античная головка, белая на темном фоне. Режется из двуслойной раковины породы мурикс. Да вот, собственно, и все. 90% Камю именно такие. Хотя, конечно, бывают разные сценки, тоже античные. Например, Психея с колчаном стрел. Колчан, как вы понимаете, принадлежит Эроту, но Эрота на Камее нет. Или вот я еще видел такую Камею у Словиса. Лежащая нимфа, а у ног ее сатир, играющий на двойной дудочке. Сатир вполне себе козлоногий, а нимфа очень даже хорошенькая. Но это уж экзерсис, упражнение виртуозности камнереза, потому что кольцо получится слишком большое. Да и на брошке ни к чему жанровые сцены. Но в те годы никто, кроме Словиса, не делал такие вот классические Камеи. Их часто путали с старинными. «Но по праве было видно, — возразил дяденька, — что штучка современная. Поэтому Валя Андреева и спросила, Словис ли это. Они разговорились, познакомились. Валя отдыхал там со своим сыном и его дочерью, то есть своей внучкой. Сын был приятного вида, высокий и крепкий, светлоглазый блондин, но абсолютно неразговорчивый. И вот однажды они пошли гулять вшестером. Лиза с Валей Андреевой, две девочки, Лизина, Димина дочь и Валина внучка, Дима и Валин сын. Девочки гонялись друг за другом, бежали вперед. Завидев очередную детскую площадку, то есть качели, горки, коромыслы, карусели, начинали на всех их прыгать, скакать, радостно визжать. Взрослые доходили до этого места, шли дальше. Юрмальский пляж тянется километров на 20. Девчонки спохватывались, что старшие ушли вперед. Бегом догоняли их, недолго шли рядом, переводя дыхание. Потом их вдали видели еще одну детскую площадку и снова убегали вперед к качелям-каруселям. Лиза о чем-то разговаривала с Валей. Наверное, Валя ей рассказывала подробности личной жизни Словиса, также своей собственной и прочих членов Союза художников. Итак, две разновозрастные дамы, две маленькие девочки и двое сравнительно молодых мужчин. Валин сын был моложе Димы лет на 5. Но какая разница? Но этот голубоглазый красавец, тоже говорит, художник, за всю прогулку не проронил ни слова, ну буквально ни слова, а также ни междометия, ни вздоха, ни хмыканья, ни даже адресованного Диме кивка, хотя Дима честно пытался начать разговор об искусстве, о погоде и о политике. Но в ответ на это любой Димин вопрос этот парень бил ногой по мячу. Он был босиком. Он взял свой футбольный мяч, и всю дорогу, все эти 5, наверное, километров неспешной прогулки, все эти 2, наверное, часа времени он играл сам свой футбол. Пинал мяч. Мяч улетал то в море, то в кусты, то под скамейку. Он трусой бежал за ним, слегка изображая нападающего на поле. Выковыривал его ловким движением ноги из-под скамьи и из кустов, как будто из-под ног защитников команды соперника, и пинал дальше. И вот так вот 2 часа, может быть, и с лишним. Потом Дима спросил Лизу, какой-то он, честное слово, странноватый, тебе не кажется? Слово «странноватый» Дима произнес с иронично-сочувственной интонацией, показывая, что не хочет сказать «чокнутый». Даже в разговоре с женой Дима старался придерживаться правил вежливости, которые потом называли политкорректностью. «Какой-то совсем уж странный», — повторил. На что Лиза столь же политкорректно, «ах да», тогда не было такого слова, столь же корректно, без приставки «полит», ответила цитата из Грибоедова, «не странен кто ж». Но Дима воспринял это как намек, укол, упрек и даже оскорбление, как явное желание обидеть. Дима в этом прочитал вот такой подтекст, «ты, голубчик, так радостно и весело обсуждаешь». И, честно говоря, осуждаешь какого-то замкнутого, неразговорчивого молодого человека. Ну да, человек с легким шизоидным радикалом. Он слегка аутистичен, не в клиническом смысле, а скорее в бытовом. Но ты же про него ничего не знаешь. Он художник, он, может быть, работает напряженно, тяжело. Кажется, какой-то монументалист, расписывает стены, ему надо отдохнуть, отвлечься от всего, но даже не в этом дело. Он моложе тебя на 5 лет. Он еще имеет право побыть странным. У него все впереди. А кто ты? Вот ты говоришь, он странный. То есть ты хотел сказать шизанутый, что играет сам свой футбол или ни с кем не разговаривает, да? А ты? О, да, ты со всеми разговариваешь. Ты всеобщий любимец. Лучший в мире рассказчик анекдотов. А дальше что? Что ты представляешь собой? В социальном смысле. Кто ты? Тебе уже за 30 лет. Что ты сделал? Что ты создал? Ровным счетом ничего. Ты сам не можешь ответить на вопрос, кто ты такой. Ну, скажи, кто ты? Я не о паспортных данных говорю. Ты меня прекрасно понял. Чем ты занимаешься? В жизни вообще, и в этот год, в это лето, в этот месяц, в частности. Что ты делаешь для прожития? Вот что ты, например, делал те 2,5-2 недели, пока мы были здесь, а ты оставался в Москве? Ну, скажи честно. Играл в преферанс с Сашей Андрюшей? Болтал о философии с другим Андрюшей? Или сидел за пишущей машинкой? Курил одну с другой и притворялся, что пишешь пьесу? Или просто честно и непритворно сидел на кухне, пил крепкий сладкий чай, по линии своей заваривал его прямо в чашку, чайная ложка заварки и кипяток сверху, ел хлеб с маслом и в 5 раз читал рассказы Чехова или Пушкина «Фрегат по ладу Гончарова», потом поехал на дачу, спал до 10 утра, а потом 2,5 часа завтракал с своей мамочкой, слушая бесконечные идиотские рассказы об академических женах, о том, что Катя Куперман была во что-то одета, и что-то сказала Аня Трофимова Чередниченко, жена покойного Юлия Вениаминовича, дочери покойного Ани Трофимовой Давтян, и что-то ей говорила, и потом обсуждаешь всю эту словесную шелуху, производя этой шелухи все новые и новые порции. Потом ложишься на диван, придвигаешь к себе телефон, начинаешь звонить в Москву в поисках компании, куда тебя пригласят, нальют тебе водки, ты будешь рассказывать анекдоты, а далее смотреть с самого начала. Так кто же здесь, с позволения сказать, странный? Этот молчаливый парень с футбольным мячом или ты, мой дорогой муж, отец моего ребенка? Вот так Диму слышал это корректно и не странен, кто ж. Впрочем, мы всегда слышим сами себя, а значит, Дима все услышал правильно, поэтому не стал выяснять отношения, указывать Лизе на некие подводные камни, на интонации. Ах, что может быть ужаснее в ссорах, когда тебе говорят: «А что я, собственно, такого сказала?» А ты отвечаешь: «Не важно, что важно, как, каким тоном, тон делает музыку». «Какой-то пошляк». «Это не Лиза», — сказала Диме, — «это он сам себе». С Валей Андреевой они попытались повидаться в Москве, продолжить знакомство. Но, кажется, ничего из этого не вышло. И еще там был пожилой друг Вали Андреевой, даже не пожилой, а совсем уж престарелый какой-то, мэтр декоративно-прикладного искусства из Ленинграда. Такой изящный, высокий, седой и очень аккуратный старик. Если бы Диме сказали, что это директор Института высокочастотной электроники или начальник главка какого-нибудь экономического министерства, Дим бы поверил скорее. Когда Дима и Лиза с ним познакомились, он дал им визитную карточку. Там было написано: «Такой-то заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств», и дальше от руки приписано: «Лауреат Государственной премии СССР». «Смешно», — сказал мальчик. «И чуточки», — сказал я.